Глава 20. Спиритический сеанс Евгении. Вечером в зале динозавров на первом этаже краеведческого музея царила кромешная тьма. Это было одно из главных условий проведения спиритического сеанса. Все окна и даже двери Марьяна и Лиза завесили черным полотном, чтобы ни один лучик света не проник в огромное помещение. Верхний свет еще горел, когда начали собираться участники. По просьбе Алены Александровны стулья для гостей были расставлены полукругом в центре зала, а перед ними располагался столик медиума, покрытый темной скатертью. К удивлению Тимофея, кроме юных журналистов из Академии, пришло довольно много людей, среди которых был и репортер Влад Пивоваров, и Владимир Мезенцев, и даже Кадиша де ла Фуэнте в простом темном платье до пола. Жрица Вуду, ехидно улыбаясь и кутаясь в красную вязаную шаль, заняла место с самого края. — Кадиша? — изумилась Алена Александровна, увидев колдунью. — Не думала, что ты придешь. — Разве я могла пропустить такое событие? — усмехнулась де ла Фуэнте. — Новый медиум в городе, и вы предпочли ее мне. — Только потому, что цена у нее в два раза ниже, — встряла Марьяна. — Мы, знаешь ли, миллионами тут не ворочаем. — Моя цена полностью соответствует моему качеству работы, — произнесла Кадиша, недовольно прищурившись. — Но я с удовольствием понаблюдаю за работой другого профессионала. Кто знает, может, научусь у нее чему-нибудь. Ее последние слова прямо-таки сочились ядом. Алена Александровна и Марьяна поспешили ретироваться в другой конец зала. Тимофей огляделся в поисках Лизы. Он хотел бы сесть рядом с ней, но она помогала организаторам, которые расставляли стулья, встречали гостей и помогали всем рассаживаться. Пришлось ему устроиться рядом с Кариной и Димкой. Женя и Луиза притащили своих новоявленных кавалеров и шептались с ними, не переставая. При виде Альфа Тимофей удивленно вскинул брови. Огненный волк времени даром не терял. Но еще сильнее Зверева поразило внезапное появление Ирины. — А ты что здесь делаешь? — поинтересовался он. — Услышала о сеансе и решила прийти, — холодно ответила Зверева. «Подобный балаган — редкость в нашем городке. Когда еще такое увидишь?» Она села неподалеку от него и отвернулась. Но Тимофей кожей ощущал ее присутствие. От Ирины и правды исходила какая-то темная энергия, заставлявшая всех слегка робеть в ее обществе. Вскоре в зале появилась и сама медиум. Ее сопровождал долговязый тип в слегка растянутом черном свитере и такого же цвета брюках. Мадам головой едва доставала ему до плеча, маленькая и толстенькая, в длинном просторном балахоне с широкими рукавами из темно-синего бархата. Ее голову покрывал синий тюрбан, а верхняя половина лица скрывалась под черной маской домино. На пухлой щеке карандашом была намалевана черная мушка в виде миниатюрного сердечка. Тимофей сразу вспомнил старых актрис немого кино. Тогда мушки на лице были в моде. На шее медиума висела толстая позолоченная цепь, усыпанная фальшивыми бриллиантами. «Мадам Евхения!» — провозгласил долговязый тип. Половина присутствующих в зале разразилась радостными аплодисментами. Другая половина недоуменно покосилась на своих соседей. Медиум с улыбкой принялась раскланиваться. «Мадам!» — воскликнула Луиза. «А можно к вам записаться на индивидуальный прием?» «Конечно!» — пискнула Евгения. Порывшись в складках балахона, она протянула Луизе визитную карточку. «Я принимаю в салоне в южной части города». «Спасибо! Обязательно приду!» — пообещала Луиза, убирая карточку в карман. «Сдурела!» — покосилась на нее Женя. «Что она тебе скажет такого, чего не могу сказать я, причем совершенно бесплатно?» «Просто хочу кое в чем удостовериться», — сказала Соловьева. «Это насчет мамы. Ты ведь ничего мне про нее не говоришь?» Ее будущее туманно, поэтому и не говорю. Карты мне ничего не показывают. Тем временем медиум окинула взглядом присутствующих и недовольно поморщилась. «Многовато вас здесь. Это может помешать мне наладить контакт с духом». «Мы не будем мешать», — — заверила ее Марьяна. — Все сядут в сторонки и заткнутся. — Но мы же должны слышать ваш разговор, — добавила Женя. — Чтобы потом статью написать, — продолжила Карина. — И еще интервью у вас возьмем. Дополнительная реклама никому не повредит. — О, тогда я согласна, — тут же закивала Евхения. — Реклама — двигатель торговли. А Тимофей все пытался понять, откуда ему знаком ее голос. «И не забудьте накинуть сотню сверху на мой гонорар», — покосилась медиум на Алену Александровну. «За лишние хлопоты». «Да, конечно», — согласилась Сухорукова. «Видимо, придется». Кадиша громко хмыкнула, но промолчала. «Вам уже приходилось присутствовать на подобных сеансах?» — спросил у собравшихся помощник медиума. Большинство присутствующих покачали головами. «Хорошо», — усмехнулась мадам. «Ваша задача — не подходить близко к моему столу. Сидите на своих местах и наблюдайте за происходящим на расстоянии». И она вышла в центр зала, где был расстелен толстый ковер, на котором стоял круглый стол, покрытый длинной скатертью. По обе стороны от стола возвышались два вертикально установленных зеркала в черных деревянных рамах. На столе горели две свечи и лежала колода карт. Участники затихли. Свободных мест не осталось. Тимофей поискал глазами Лизу. Девушка заняла стул в другом конце ряда, рядом с Аленой Александрой. «Все присутствующие должны хранить молчание», — заунывно произнес помощник Евхении. «Заговорив, пошевелившись или встав со стула, вы нарушите ход сеанса. А деньги мы не возвращаем», — добавил он многозначительно. Все снова одновременно кивнули. «Никаких телефонов и включенных камер», — добавила Евхения. «Это мешает мне сосредоточиться. Если увижу, прекращаю все в тот же миг и деньги не верну». Медиум сделала помощнику знак. Он подошел к входной двери и щелкнул выключателем. Зал мгновенно погрузился во тьму. Пространство между витринами освещали только свечи, стоящие на гадальном столе. Мадам Евхения уселась на стул, взяла в руки колоду карт и так мастерски их перетасовала, словно всю жизнь работала крупье в казино. Уже не вытянулось лицо. С гадальными картами так не обращались, они требовали особого, трепетного отношения. «А теперь слушайте и смотрите», — торжественно объявила медиум. «Вас ждут такие невероятные чудеса, что вы просто со стульев попадаете». «Мы постараемся удержаться», — сдержанно произнесла Алена Александровна. Кто-то нервно хихикнул. Тимофей невольно покосился на сидящую неподалеку Ирину Звереву. Даже в полумраке было видно, как та буравит Евхению хмурым взглядом. Медиум зачем-то разложила карты по кругу, а затем задула все свечи, и все исчезло в кромешной темноте. Все затаили дыхание. Евхения глухо замычала, потом быстро заговорила на какой-то тарабарщине. Звучало все это ужасно нелепо, и у Тимофея возникло смутное подозрение, что мадам просто-напросто морочит им голову. Затем Евхения издала долгий протяжный стон, казалось, разнесшийся по всему залу. «Зря я не сходила в туалет», — шепотом произнесла Луиза, сидевшая позади Тимофея. «Как бы ни приключилось чего...» «Тихо ты!» — шепнула ей Женя, и Соловьева умолкла. Но тут Герман громко прыснул, и Луиза легонько пихнула его в бок. «О, призрак, не нашедший покоя!» — зазвучал в темноте голос медиума. «Явись на мой зов! Отзовись, где бы ты ни был!» Она повторила это три раза. И в центре зала возникло какое-то странное тусклое свечение, словно некая призрачная фигура плыла по залу, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз. «А вот и ты!» — послышался голос Евхении. «Ну что ж, сейчас поговорим!» Светящийся призрак двинулся в ее сторону, медленно покачиваясь в воздухе. А Тимофей вдруг ощутил, как по его коже пробежал холодок. Девчонки рядом тоже заерзали на стульях. Послышался скрип мебели и шорох одежды. «Почему стало так холодно?» — прошептала Карина. «Откуда дует?» «Все окна закрыты», — ответила ей Марьяна. Тимофей потер руки, внезапно ощутив ледяное дуновение. Температура в зале заметно упала, он чувствовал это кожей. Ирина рядом тоже начала растирать плечи. Что-то скользнуло совсем близко. Все отчетливо услышали шуршание длинных юбок. Но светящийся силуэт колыхался рядом со столом Евгении. Неужели в темном зале есть кто-то еще? — Назови мне свое имя! — заунывно тянул медиум. — Представься, чтобы я могла прогнать тебя отсюда! И тут по залу пронесся сильнейший ледяной ветер. Послышались испуганные крики. В следующее мгновение включился свет. Рядом с Тимофеем громко прыснул Димка, затем раздались возмущенные вопли Алены Александровны и Марьяны, расхохотался и Герман, но громче всех смеялась Кадиша де ла Фуэнте. Все увидели мадам Евгению, сидящую за столом. Позади нее стоял ее помощник в черном костюме. В руках он держал длинную удочку, с конца которой свисала фосфорисцирующая простыня. Это ее они видели в темноте. Помощник так и застыл, выпучив глаза, застуканный на месте преступления. «Черт!» — в сердцах вскрикнула медиум, после чего так замысловато выругалась, что даже Марьяна лишилась дара речи. А затем Евгения соскочила со стула и проворно бросилась к выходу из зала. Тимофей бросился ей наперерез. Он почти догнал ее и даже ухватил за тюрбан. Головной убор слетел вместе с черной маской, а медиум обернулась с перекошенным от страха лицом, и он тут же понял, почему ее писклявый голосок показался ему таким знакомым. «Красотка!» — потрясенно выдохнул Зверев. «Ты как здесь оказалась? Думала, шибить деньжат по-быстрому, да не вышло!» И красотка выскочила за дверь. Ее помощник в черном дикими прыжками несся следом. «Шарлатаны!» — крикнула им вдогонку Алена Александровна. «Марьяна, кого ты сюда притащила?» «Лучше никого не нашлось», — парировала Марьяна. «И дешевле». «Но почему я не удивлена? Где вы нашли эту мошенницу?» Продолжала хохотать Кадиша. «По объявлению в газете», — недовольно ответила Марьяна. «Уж больно мне цена понравилась». «А я вас предупреждала», — торжествовала жрица Вуду. «Хватит тут ехидничать», — одернула ее Алена Александровна. «И, кстати, откуда здесь такой сильный сквозняк?» «И кто включил свет?» — добавила Лиза, оглядываясь. Все, кроме Тимофея, сидели на своих местах, а в зале продолжал бушевать ледяной ветер. Он пронесся под самым потолком, а потом холодным потоком обрушился вниз. «Что творится?» — испуганно воскликнул шериф. Кадиша резко встала, наблюдая за направлением ветра. Черные полотнища развивались на окнах, словно флаги. Со стола сорвала скатерть, гадальные карты веером разлетелись по всему залу. «А ведь здесь и правда что-то есть», — удивленно пробормотала Кадиша. Влад Пивоваров выхватил из кармана телефон и начал снимать происходящее на камеру. В этот момент Ирину Звереву вместе со стулом отшвырнуло назад, и она с грохотом врезалась в стену. Стул разлетелся от удара, а девушка рухнула на пол. Ледяной вихрь опрокинул стол, сдвинул ковер, обрушил на пол оба зеркала, и те разлетелись с диким грохотом и звоном. Женя и Луиза завизжали. Димку и Карину откинуло к дальней стене, с окон сорвало все трепещущие черные покрывала. Самого Тимофея, как и Германа, отбросило к распахнутой двери. «Хватит!» — яростно крикнула Кадиша, вскинув руки над головой. «Довольно!» — все прекратилось так же внезапно, как и началось. Перепуганные участники повскакивали с места, озираясь по сторонам. Но в разгромленном помещении больше ничего не двигалось. Наступила тишина. К счастью, никто серьезно не пострадал, и витрины уцелели. «Вот это представление», — напряженно произнес Альф. «Немыслимо», — выдохнул Герман. «Я никогда в жизни ничего подобного не видел». «Добро пожаловать в наш музей», — мрачно бросила ему Марьяна. «Аттракцион ужасов не заканчивается здесь ни днем, ни ночью. Шериф, теперь вы убедились, что все это недосужие сплетни?» «Убедился», — хмуро кивнул Владимир Мезенцев. «А это не может быть фокусами вашей Юхини?» «Она лишь сегодня появилась в музее», — ответила Марьяна. «А призрак изводит нас уже несколько недель». «Это Евгения, мошенница и аферистка», — сказал Тимофей, подходя. Лиза тут же взяла его за руку. «Ее зовут Красотка, и она хорошо известна в Санкт-Петербурге». «А ты ее откуда знаешь?» — подозрительно прищурился Влад Пивоваров. Тимофей сделал вид, что не расслышал вопроса. «Но с этим что-то надо делать», — нервно сказала Сухорукова. «Мы найдем опытного экзорциста, а не эту мошенницу», — заявила Марьяна. «Хорошо, что мы ей не заплатили». «Вот только аферистов нам тут и не хватало», — изрекла Ирина Зверева, недовольно поджав губы. «Поэтому я и пришла», — сказала Кадиша де ла Фуэнте. «И у меня для вас две новости. Во-первых, здесь и вправду обитает нечто темное, нечто с той стороны. Оно очень сильное, а это может означать лишь одно. Где-то совсем рядом захоронены его либо ее останки». «Что?» — вытрущила глаза Марьяна. «Хочешь сказать, что это дух кого-то из этих динозавров?» «Это определенно человек», — жестко отрезала де ла Фуэнте. «И, во-вторых, я готова заняться изгнанием этого духа. Но теперь цена еще вырастет. А все потому, что вы жуткие скряги. Я очень люблю учить таких уму-разуму». «Вот тебе раз!» — всплеснула руками Алена Александровна. «Конечно, мы заплатим. Ничего другого не остается. Но ты уверена, что где-то тут лежат кости этой несчастной?» «Определенно!» — кивнула Кадиша. Влад Пивоваров и Владимир Мезенцев жадно слушали каждое ее слово. «Чтобы избавиться от призрака, нужно найти останки и избавиться от них. Можете начинать поиски прямо сейчас. И лучше не тяните, ибо дух становится сильнее с каждым днем». Договорив, жрица Вуду двинулась к выходу, перешагивая через осколки зеркал и обломки стульев. «Вы ее слышали?» — взглянула Марьяна на притихшего Мезенцева. «Полиция поможет нам организовать поиски?» «На каком основании?» — изумился шериф. «Со слов местной колдуньи? И кто, скажите на милость, подпишет вам подобное разрешение?» «Но вы сами все видели», — сказала Лиза. «Вы ведь нам верите?» «Никого в высших эшелонах власти не интересует мое мнение», — ответил Мезенцев. «Существование призраков документально не доказано. Я, конечно, подумаю, что можно предпринять и с чего начать поиски. Но не надейтесь, что будет быстро. На это могут уйти недели». «Занятно», — процедил Влад Пивоваров. «А ведь я до последнего думал, что все это обман. Из этого выйдет отличный материал для газеты. И часто у вас подобное происходит?» «Практически каждый день», — сказала Марьяна. «Могу я установить в ваших залах камеры? Если мы получим документальное подтверждение, я прославлю ваш музей на весь мир». «Делайте, что хотите», — печально вздохнула Алена Александровна. «Но для начала помогите нам, пожалуйста, навести здесь порядок». Ирина Зверева тут же вышла из зала, хлопнув дверью. Пивоваров и Мезенцев исчезли вслед за ней, сославшись на неотложные дела. А все остальные принялись поднимать с пола опрокинутую мебель и собирать обломки. Марьяна принесла со склада несколько метел, и ребята начали сметать осколки стекла. «Разбитое зеркало! 7 лет теперь счастью не видать!» — причитала Марьяна. «Да заглохни ты!» — одернула ее Алена Александровна. «Сходи лучше в кафе и попроси накрыть пару столиков. Мы угостим ребят ужином. Не зря же они подвергали свою жизнь такой опасности». «Вот это дело!» — обрадовалась Карина. И все принялись за уборку с удвоенной энергией.